Глава 14. Я бы и рада выбраться из этой сонной реальности. Вот только меня не отпускают. Милорд держит меня не только в физическом смысле. Лишив всех чувств, он оставил лишь безразличие, в том числе к собственной судьбе. Зачем ему это? Странно, что я могу удивляться и размышлять. Может быть, Райтон не рассчитывал, что у меня тоже есть магия. Вот только почему она до сих пор со мной не борется против Милорда с его серебряной магией? Для чего тратить столько усилий ради простой хозяйки драконьего перевала? Может, он охотник за богатыми вдовушками? Так я, несмотря на наличие земель, если верить Молли, бедна, как церковная мышь. За счет меня не поживиться. Тогда что? Какова причина того, что Райтон вокруг меня вьется, словно коршун над добычей? Уж не влюбился ли он в меня часом? Да ну, бред какой-то. Отмахиваюсь я от собственных дурацких мыслей. Вот только руками лорда сильнее прижимает меня к себе. Губы исследуют шею, поднимая мириады мурашек. Шея всегда была моей эрогенной зоной, и Райтон беззастенчиво этим пользуется. Рубашка не спасает меня от огня, которым горит Райтон. Его рука проникает в вырез рубашки, лаская полушарие груди, вызывая слабость. Я издаю протяжный стон, подстраиваясь под его руку. Я чувствую, как губы милорда, целующие мое плечо, расплываются в удовлетворенной улыбке. Продолжая целовать шею и ласкать грудь, другой рукой он скользит вниз живота. Внутри меня поднимается протест, я сжимаю ноги, пытаясь отодвинуться. Градус возбуждения падает от такой бесцеремонности. Больно шустрый, сразу переходит к основному блюду. А мне нужна долгая прелюдия. Я люблю ласки и поцелуи. «Что случилось?» — шепчет он мне на ушко, вызывая мириады мурашек. Дыхание обжигает кожу, и я замираю. «Вот так, продолжай в том же духе, и клянусь, мы поладим». «Не спеши, я люблю долгие ласки». Краснее прошу я, получая неопределенный хмык в ответ. «Что за манера такая все портить? У меня так давно не было мужчины, и в том, и в этом мире». Что тело отзывается на все прикосновения Райтона, желая большего. Вот только какая-то крупица сознания тормозит приятную близость с красивым мужчиной. «Одумайся, хозяйка!» — умоляет меня друид, прорываясь в мое сознание, вот только я его самого не вижу. «Пути назад не будет! Остановись, пока не поздно!» «А если я не хочу отступать? Если не нужен мне путь назад?» Мысленно огрызаюсь я в ответ. «Я хочу вперед с Райтоном!» «Ты уверена, что это твои желания?» — спрашивает меня кот, а я в этот момент таю под умелыми поцелуями милорда. «Уверена». Со стоном вырывается у меня вслух, когда Райтон покрывает легкими поцелуями шею, мочки ушей и ключицы. «Это хорошо, что уверена», — произносит милорд, запечатывая губы требовательным поцелуем. Его язык творит что-то невообразимое, а руки ласкают груди, и я теряю ориентацию в пространстве. Друид больше не досаждает дурацкими вопросами, и я отдаюсь на волю чувств. Знаю лишь одно. Райтон нужен мне сейчас. И если я его не получу, то умру. Я сама набрасываюсь на него, прокладывая дорожку из поцелуев до ключицы. Закидываю ногу на бедро милорда, прижимаясь к нему всем телом. Зеркаля ласки Райтона, которую он мне дарит, я впиваюсь в его рот страстным поцелуем, в порыве страсти прикусывая его нижнюю губу. Он разрывает на мне сорочку, откидывает одеяло. Холод покрывает кожу мелкими противными мурашками. Вершинки грудей восстают от холода и застывают. Райтон впивается в грудь жадным поцелуем, сжимая вторую в руках. Внизу живота становится жарко, мои бедра подаются ему навстречу, желая, чтобы он заполнил меня без остатка. Милорд издает стон, сгробастывая меня в объятия. Он оказывается сверху, придавливая меня весом своего тела. Наши языки пускаются в первобытный танец страсти. Я тянусь к ремню его брюк. То, что он почти полностью одет, а я обнажена, возбуждает меня. Мне хочется ласкать его кожу, чувствовать его мужскую реакцию на меня. Райтон помогает мне освобождать его от одежды. И вот, когда он в полушаге от того, чтобы войти в меня, дверь комнаты содрогается от ударов. «Хозяйка, открывайте!» — кричит Молли. «Немедленно откройте двери, леди Макхью, иначе я, клянусь богом, вынесу ее к чертям!» Разрывает сознание голос Мэтью Макентайра. Не получив ответа, сосед начинает ломиться в двери. От его медвежьей силы дверь ходит ходуном. Боюсь, что долго не продержится. Удар, и в двери появляется небольшая щель. Серебряный туман, обволакивающий сознание, начинает понемногу рассеиваться. Ко мне возвращается разъяренный друид, и мощным ударом лапы наконец-то вышвыривает меня из вязкой липкой топи серебра, в которой я увязла по самую голову. «Очнись, наконец-то, дура!» Не помня себя от возмущения, кричит мне фамильяр. «Оглянись вокруг!» Я, мотая головой, сбрасываю с себя морок и с ужасом осознаю, что лежу голая на кровати, а надо мной в полной боевой готовности нависает милорд. «Как он здесь оказался? Почему я в таком непотребном виде?» Мой вопль сотрясает своды замка и слышен далеко за его пределами. Одновременно происходят два события. Я даю увесистую оплеуху милорду, который, не ожидая от голой женщины такой подлости, слетает с меня на пол. И лорд Макентайр выбивает дверь, врываясь в комнату, и застывает взглядом на уровне моей груди.